Этого-то молодого офицера мать и сестра и призвали на помощь, чтобы он поддержал их в тяжкую минуту, наступление которой они предчувствовали. Они не ошибались в серьезности положения, ибо через несколько минут после того, как господин Моррель прошел в свой кабинет вместе с Коклесом, Жюли увидела, как казначей выходит оттуда весь бледный и дрожащий, с помутившимся взглядом. Она хотела остановить его, когда он проходил мимо, и расспросить, но бедный малый, спускаясь с несвойственной ему поспешностью по лестнице, ограничился тем, что, воздев руки к небу, воскликнул: «Ах, мадемуазель Жюли, какое горе! И кто бы мог подумать?» Спустя несколько минут он вернулся, неся несколько толстых счетных книг, бумажник и мешок с деньгами. Моррель просмотрел счетные книги, раскрыл бумажник и пересчитал деньги. Весь его наличный капитал равнялся 8000 франков. Можно было ожидать к 5 сентября поступления еще 4-5 тысяч, что составляло в наилучшем случае актив в 14 000 франков, в то время как ему нужно было уплатить по долговым обязательствам 287 500 франков. Не было никакой возможности предложить такую сумму даже в зачет. Однако, когда Моррель вышел к обеду, он казался довольно спокойным. Это спокойствие испугало обеих женщин больше, чем самое глубокое уныние. После обеда Моррель имел обыкновение выходить из дому. Он отправлялся в клуб фокейцев выпить чашку кофе за чтением семафора. Но на этот раз он не вышел из дому и вернулся к себе в кабинет. Коклес, тот, по-видимому, совсем растерялся. Большую часть дня он просидел на камне во дворе с непокрытой головой при 30-градусной жаре. Эммануэль пытался ободрить госпожу Моррель и Жюли, но дар красноречия изменил ему. Он слишком хорошо знал дела фирмы, чтобы не предвидеть, что семье Моррель грозит страшная катастрофа.